Часть третья. Дамка. Несколько лет спустя, после той памятной и редкой в нынешней суетливой жизни ночи, проведенной на опарихе, пришла телеграмма от брата, в которой просил он меня срочно приехать. Не сломила его болезнь сердца, он сломил ее. Но беда не ходит одна, привязалась пострашнее хворь — рак. Как только принесли телеграмму, так у меня и упало сердце. С годами я и впрямь стал встревоженно суеверным, теперь боюсь телеграмм. В аэропорту старого годами, обликом и нравами города Енисейска, снаружи уютного, но с тем казенным запахом внутри, который свойствен всем мрачным вокзалам глубинки, в особенности северным, гнилозубый мужичонка с серыми войлочными бакенбардами и младенчески цветущими глазами на испитом лице потешал публику, рассказывая, как и за что его только что судили, припаяв год принудиловки, растяпы судьи. «Я ведь истопником в клубе состою», — закатывался мужичонка. «А клуб отапливается когда? И дураку понятно, зимой. Считай, на полгода я их наякорил». Среди вокзала на замытом полу стояла белая лужа. Кто-то разбил банку с молоком. Под обувью хрустело стекло, по залу растаскивалось мокро. И сколь не наступали в молоко грязной обувью, оно упорно оставалось белым и как бы корило своей непорочной чистотой всех нас, еще недавно загибавшихся от голода. Модные сиденья, обтянутые искусственной кожей, порезаны бритвочками. Заслеженный за дами пупырился грязный поролон меж лепестков испластанной кожи. В вокзале жужжала мухота. Со вкрадчивым пением кружился комар, кусал ноги, забивался под юбки женщинам, и которые еще не обрядились в брюки, признавали их тут же уже не криком моды, а предметом необходимости. По стеклам окон упрямо взбирались и скатывались вниз опившиеся комары. Мальчишка, заключенный в гипс правой рукой, левой принялся плющить комарье. По стеклам с одной стороны текли красные капли, с другой светлые, дождевые. Путь их по стеклу совпадал порой, и зигзаги повторялись, но кровавые и светлые потеки, смешиваясь, не смывали друг дружку, и блазнилась в той картинке на стекле какая-то непостижимая, зловещая загадка бытия. «Перестань!» Женщина в кирзовых сапогах, в старой вязаной кофте, отстраненно сидевшая до того в углу, легонько шлепнула мальчишку по здоровой руке. Он отошел от окна, покорно сел, привалился к ней. Женщина уложила больную руку мальчика себе на колени, самого придавила плотнее к боку и, глубоко вздохнув, успокоилась. «Живем мы весело сегодня, а завтра будем веселей!» Объявился в вокзале исчезнувший было гнилозубый мужичонка. Разболтав бутылку с дешевым вином, он начал пить из горлышка, судорожно шевеля фигушкой хрящика, напрягшись жилками, взмыкивая, постанывая. Пилось ему трудно, не к душе. И отхлебнул он каплю, однако крякнул вкусно, потряс головой и возвестил: «Хороша, стерва!» И зашелся, закатился не то в кашле, не то в смехе. «Она мне грит: подсудимый, встаньте!» А я грю: «Не могу, не емши, грю. Все деньги на штрафы уходят». И у самолета выкомуривался мужичонка. Докончив бутылку, сделался он еще болтливее, навязчивей. Вставил в петельку телогрейки цветок одуванчика, лип к роскошной чернобровой молодухе с комплиментом: «Ваши глазки, как алмазки, только не катаются». Тыча в цветок, намекал, что он дежених, присватывается к ней. «На одну ночь не хватит, за маю», — незлобиво отбрила его молодуха. У самолета, как водится, в далеких полубеспризорных аэропортах пассажирам сделали выдержку. Летчики тут утомлены собственной значимостью, и если не выкажут кураж, вроде бы как потеряют себе цену. Взлетные полосы располагались в низине, вокруг аэродрома простирались болота и кустарники. После нудного парного дождя людей заживо съедал комар. Мужичонку-хохмача комары не кусали по причине проспиртованности его тела. объяснил он и молотил своим наклепанным языком, измываясь над женщинами. Они хлопали по икрам ладонями, сжимали ноги, иные, преодолев стеснение, выгоняли зверье из-под подолов руками. «Жреть! Жгеть, комар! Умная зверь, ох, умная! Чует, где мясо слаще!» «Ты, чупак! Я вот тебе как шалкну, да капрокинешься!» Взъелась молодуха. «Нашел, где трепаться! Ребятишки малые, а ты срамы кимелишь!» «Молчу, молчу!» Мужичонка плененно поднял вверх руки, истыканные, исцарапанные, неотмытые. «И как с тобой мужик горе мычет?» «Это я с ним мыкаюсь! Экой же кровопиец! Камень бы один здоровущий! Всем вам на шею, да вонисей!» И никому не обращаясь, громко продолжала. «Че ему? Напился, нажрался, силища много, кровь заходила, драться охота. Меня бить не с руки, я по нужну так...» Издыбал кобелище, измутузил мужичонку. «Теперь как барин, на всем готовеньком в тюрьме. Никто такое золото не украдет. Еще передачу требует. Красота, не жизнь. А инвалидишка в больнице. Вот я и верчусь-кручусь. Одну передачу в больницу, другую в тюрьму. Да на работу правься. Да ребятенчишка догляди. Да свекрухи потравь. И все заради чего? Чтоб дорогому муженьку, вишь ты, жилось весело. У, лягуха болотная!» Поперла она грудью на мужичонку. И он, отступая под натиском, закривлялся пуще прежнего. Запритопывал, заподмигивал. «Эх, пить бы мне, пировать бы мне, твой мужик в тюрьме, не бывать бы мне!» «Побываешь, побываешь!» — посулила молодуха и, ослабляя натиск, плюнула. «Обрыдли поносники, хуже смерти!» Мужичонка хоть и кривляка, но черту, за которой от слов переходят к действиям, не переступил. И с молодухи переметнулся на меня, что-то насчет моей шляпы и фигуры вещал. Я не дал ему разойтись. «Заткни фонтан», — сказал, — «а то я тебе его шляпой заткну». Молодуха на меня пристально посмотрела, отягощенная горем, она угадала его и во мне, и кротко вздохнула, продолжая шедшую в ней своим ходом мысль. «Прибрали бы их, этих пьянчужек, шарпачню эту, в какое-нибудь крепкое место, за ворота, чтоб ни вина им, ни рожна, и работы от восходу до темна. Это чё же такое? Ни проходу, ни проезду от них добрым людям». Наконец распахнулась дверца самолета. Челдоны-молодцы давнулись у лесенки и внесли друг дружку в салон самолета, отринув в сторону женщин, среди которых две были с детьми. «Экие кони, язвила бы вас! Экие бойкие, за вином пластаться да баб давить!» Ругалась молодуха, подсобляя женщине с ребенком подняться по лесенке. Довольнёхонькие собой мужички и парни с хохотом, шуточками удобно устраивались на захваченных местах, подковыривали ротозеев. Я пропускал женщин вперед. Как-никак высшие литературные курсы в Москве кончил. 2 года в общежитии литературного института обретался. Хватанул этикету. И в результате остался без места. Билет был, я был. Самолет был, а места нет. И вся недолго пилоты прихватили знакомую девицу до чуши и упорно меня не замечали. Я простоял всю дорогу средь салона, меж сидений, держась за багажную полочку. И не надеялся, нет, а просто загадал себе загадку. Предложит мне кто-нибудь из молодых людей место, хотя бы из середины пути? Ведь приметы войны заметны на мне, так сказать, и невооруженным глазом. Но услышал лишь пространство брошенное. «Интеллигентов до хрена, а местов не хватает». Мужичонка помолотил бы еще языком, но в открытую дверь самолета высунулся второй пилот, нехотя поднялся и, приблизившись к надоедному пассажиру, сказал: «Будешь травить, без парашюта высажу». Пилот прицепил меж сидений неширокий ремень, похожий на конскую подпругу, кивнул мне, предлагая, должно быть, садиться. Я вежливо его поблагодарил, буркнув: «Была бы честь предложена». Пилот удалился в кабину. Мужичонка послушно унялся. Куриная его шея, изветвленная жилами, сломилась. Голова, напоминающая кормовую турнепсину, закатилась меж сиденьем и стенкой самолета, потряхивалась, стуча о борт. Пассажиры все тоже задремали. Самолет шел невысоко, трещал хоть и не громко, но миролюбиво, по-свойски. И когда проваливался в яму и натужно гудя выбирался из нее, чудилось какое-то извинительное хурканье и дребезжание, словно бы он отряхивался на ходу от прилипшего облака, беря новый рубеж в гору. Я перевел дух. Как все-таки липучий, надоедный пьяницы, и как стыдно видеть и слышать ерников, в особенности пожилых, мятых жизнью, выставляющих на показ свою дурь. Подкузьмили меня летаки, место заели. Но не бывает худо без добра. Самолет почти все время летел над Енисеем, и, стоя на ногах, сколько красот я увидел в оконце. Уроженец горных мест, я и не знал, что по среднему Енисею простираются неоглядные заболоченные низины с редкими худыми лесами, с буроватыми болотами и желтыми чарусами среди них, пятна и борозды озер с рябью утиных табунов, с белыми искрами лебедей и чаек возникали под левым крылом в то время, как под правым гористым берегом красным крахалем бежал навстречу красный Бакин, и над ним наклоненные рыжели утесы или выломы гор, меж которыми по щелям, цепляясь друг за дружку, бежали кверху деревья, желто пенящиеся акация, жимолость, бересклетник и белопенная таволга. Добравшись до верху, одно какое-нибудь дерево раскидывало там просторно и победно ветви. Поле реки, точно от взрывов мин, опятнанное воронками, кружилась вода на подводных коргах, было широко и, в общем-то, покойно. Лишь эти вот воронки да царапины от когтей каменных шеверов и в крутых поворотах сморщенная, как бы бараной задетая гладь, только и оказывали, что внизу под нами все же не поле, а река, наполненная водой и неостановимым движением. Приверхи чубатых островов пускали стрелы продоль воды, лайды там и сям, отделившиеся от реки светлыми, ртутно-тяжелыми рукавами, катились в леса и терялись в них. Просверки серебра и золота на воде, клочок ярко белеющей пены на горбине реки, скоро оказавшейся теплоходом, песчаные отмели, облепленные чайками, с высоты скорее похожими на толчью бабочек-капустниц, вороны, скучающие над обсыхающим таем, в которых им всегда остается поживо, шалаш, наскоро крытый еловой корою, на зеленом мыске костерок, пошевеливающий синим лепестком дыма, при виде которого защемило сердце, как всегда, захотелось к этому костерку, к рыбакам, кто бы они ни были, как бы ни жили в городу, у реки непременно приветные и дружелюбные. Вон они, глядят из-под руки на нас. Маленький рыбак в оранжево-черных плавках перекладывает удилище, чтобы махнуть рукой самолету. Даль и близь, вечность и миг, страх и восторг. Как все-таки непостижим всем нам доступный мир. «Гражданин! Гражданин!» Я очнулся. За рукав меня дергала молодуха. Всю дорогу она сидела, закрыв глаза, уронив на колени крупные красные руки, на сплаве или на скотном дворе работает. «Посиди», словно в больнице, тихим голосом предложила она, поднимаясь. «Ноги-то остомели, небось?» «Спасибо, спасибо». Придержал я ее за плечо и, чтоб не обидеть отказом, дружески ей улыбнулся. «У меня сидячая работа». «А-а-а!» Молодуха ответно мне улыбнулась. «В отпуск в чушь-то? Или в командировку?» Я сказал ей, зачем лечу, и она опечалилась. «Знаю я твоего брата. Шоферил он в совхозе. Худой сделался, шибко худой. Узнаешь ли?» Бедами и горем точеная, по-женски чуткая, она не стала больше меня тревожить разговорами, снова прикрыла глаза, наслаждаясь редким покоем и отдыхом, а, скорее всего, страдала, мучилась в себе и про себя. Гудел, покачивался самолетик, дребезжал железной дверцей. Вдруг его качнуло, ровно бы предоставляя мне возможность увидеть еще раз реку и землю, но уже опрокинутыми на ребро. Небо в самом окошке. Протяни руку и хватай клочья ваты из облака. Круг завершился, и самолет по наклонной катушке реки заскользил к поселку Чушь.

и равнодушное к покупателю отношение, имевшего наглость иной раз беспокоить местную элиту, в которую давно и прочно зачислили себя работники сельского прилавка, просьбами насчет какого-то стирального порошка, замазки для окон, школьной формы, модной обуви, платья, пальто. Находились даже такие наглецы, что хотели купить зубную щетку и пасту. В чуши? Пасту? Как вот работать с таким народом? Его родитель тележного скрипу боялся, а он, морда челдонская, пасту требует. Лучше и не работать, потому что большую часть вешалок в кедре занимают телогрейки и наряды образца этак 40-х-50-х годов. Все старо, пыльно, засижено мухами. Зато самые жгучие новости и сплетни черпались именно в кедре. Но сколько радости, сколько бодрости чушанцам от динамика, установленного на крыше пристанского узла связи. Орет он дни и ночи, извещая о движении жизни в стране и по всем земным континентам, тревожит музыкой. Вечером меж кедром и столовой прогуливается молодежь, томясь ожиданием пассажирского теплохода, лелея надежду, что с прибытием его что-нибудь случится. Кто-нибудь приедет в гости, может, драка будет. И хотя закон об алкоголизме вступил в полную силу, все точки со спиртным закрыты. Местный милиционер лично проверил, точно ли они заперты. Все равно много народу под большим газом. Мужики, пившие на бревнах возле воды, уже посваливались, которые. Держался дамка. Видать, он уже соснул минуту. Держался командор и грохотало. Но у этих героев разве что гаубицей свалишь. Доносился с бревен от реки оживленный говор. То и дело раздавалось. Должно быть, дамка вещал про поездку в Енисейск. На Яру возникла живописная компания. Впереди нее, хлопая пыльными кистями расклешенных штанов, хозяйски уверенно шагала девица в вельветовом долгополом жилете, надетом на оранжевый свитер наподобие спецовки. Приехавшая на каникулы из высшего учебного заведения под родительский кров, смолой или того еще чернее чем-то крашеная особа, всех тут подавило своей красотой, дорогим нарядом, умением пить культурно, глоточками, вино, закусывая затяжкой дыма. На груди девицы, вкусно сбитой, бросая ярких зайцев, горела золотая не менее килограмма весом бляха. И я невольно прикинул, сколько же соболиных, лосиных, беличьих, горностаевых, осетровых и прочих голов ушло на такую модную справу. За выдающейся студенткой, словно на собачьей свадьбе, тащились преданно на нее взирая чушанские парни. Дальше, на почтительной дистанции, держались местные девчонки, более пестро, но менее ценно одетые. Все курили, смеялись чему-то, а меня не покидало ощущение неловкости от плохо отрепетированного, хотя и правдоподобно играемого спектакля. В динамике на крыше пункта связи какой-то прославленный квинтет или диксилент мордовал волшебную украинскую вечерницу, отрывая на мотив ее новомоднейший шлягер «Ты увидишь, что напрасно называют север крайним». Девица копытила ногами, бляха подпрыгивала и билась на ее груди. Вся пестрая стайка, подражая кумиру, взбивала пыль, вихляясь, выкрикивая чего-то. На всю эту компанию, в особенности на модную девицу, широко раскрывши рты, не моргая, смотрели ребята старообрядческого рода, толпящиеся в сторонке. Все они были уловимо похожи друг на дружку, с казачьими кудрявыми чубами, раскосыми глазами северных матерей, вшитых еще на руках сатиновых и шелковых рубахах с поясами. Но и тут кое-у-кого уж узконосые туфли, где часики с блескучим браслетом, где пестрые носки, а то и редкостные брюки-джинсы проскальзывали». Таежные парни промаргивались на свету, осматривались, принюхивались. Они на танцы еще не гораздой, им бы по-ранешному зажать цацу в оранжевом тазобане или межполенец. Доробеют пока, подходы изучают. На глазах вылупаются кавалеры нового помета, жадно тянутся к передовому обществу, на ходу с кожей сдирая с себя древние заржавелые вериги прародителей. Тяти еще блюдут устои, но жила-то и в них ослабла. Колебнулась старая вера, матершинничать, пить на людях, табак курить сплошь и рядом взялись. Молодому поколению и Бог велел оскоромиться, пристать ко всеобщему движению. Хватит. Попятились, поупорствовали, и сколько же всякого удовольствия упустили. Мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, выбрасывал из круглой металлической пасти динамик, а под яром, по берегу оплесканному мазутом, сплошь замусоренному стеклом, банками, щепой, обтирочным тряпьем, крепко обнявшись, плелись куда-то мужик с бабой. И, не слыша никаких новых песен, во всю головушку ревели: «Я соперницу зарежу и соперника убью, а сама я молодая в Сибирь на каторгу пойду». От кривляка из-за карасинки проступил в ночном мглистом мороке призрак пароходика местной линии, ласково именуемого «Бетушкой». По лестнице с большим рюкзаком на горбу, с чемоданом и сеткой в руках, вытаращив красиво в меру подведенные глаза, тащилась библиотекарша Люда. Судя по потугам унести все свое имущество в один прихват и при этом остаться независимой, модно и в то же время со вкусом одетой, не то что это топотящее в пыли кодло. Труженица местной культуры покидала чушь навсегда, отработав послеинститутский минимум. Ступени на лестнице выломаны с расчетливым коварством. Через одну перил нет. Узкая шерстяная юбка мешала Люде широко шагнуть. Обойти же крутик логом не хватило сноровки. Запарилась, видать, со сборами. Народ повсюду замер, ожидая, сверзится библиотекарша с лестницы или нет. Даже Аким заинтересованно приостановился. Еще спускаясь к реке, я заметил осанистого парня, стриженного сзаду под поэта XIX века, спереду под ссыльного раскольника. На груди его висел массивный крест червленого серебра. Парень чистил крест кирпичом, наждачной бумагой и суконкой, но все равно виднелась сыпь вечности, сеивали человеческих слез, застывшие ли прикосновения губ, молящих о милости. Бесценный крест древних мучеников, донесших его от времен смутных, может, еще первоцарских или никонианских, висел на дешевой цепочке от часов ходиков. Парень катал на лодке белокурую похотливую девку, заходил выше дебаркадера, складывал лопошный, перебрасывал с кормы к себе на колени пассажирку и на глазах честного народа шарился губами меж подбородком и воротом цветастой девичьей блузки. На берегу кто плевался, кто причмокивал губами, кто цокал языком. Девица никакого внимания не обращала на народ. Все порывисте курила сигарету, острыми ногтями выщипывала изо рта табак, потому что гребец покинул лодку, спеша на помощь библиотекарше. Люда приостановилась, опустила чемодан, сетку, и когда парень приблизился, укушенно вскрикнув, отвесила ему оплеуху ото всей-то душеньки. «Лихо!» «Браво, Людок! Браво!» На яру заколотила в ладоши девица в оранжевом, и партнеры поддержали воительницу одобрительным гулом и аплодисментами. «Тварь! Чего изображаешь?» Девица в лодке отбросила сигарету и, взяв руки под бока, закривлялась. «Я не лягу под стилягу!» «Катись!» «Не то ей, не то люди!» — крикнул парень, и, улегшись на плотик, забросив крест на спину, принялся полоскать водою рот. Девку в лодке несло по течению, и она, покинута хныкая, в разнобой, неумело гребла веслами к берегу. Парень не шел ей на помощь, отплевывал кровяную воду, утирался, искоса наблюдая, как мы с Акимом помогаем Люде внести багаж на дебаркадер. Забыв поблагодарить нас, Люда грохнула чемодан на весы и обвела берег расширенными бешенством и беспомощностью глазами. «Да будь он проклят, этот север, и тот, кто мне его подарил!» «Ну а весы-то чем виноваты?» — проворчал шкипер, откидывая скобку и передвигая пальцами по стальной полосе весовой балансир. «Вас тут много нервных, а мне за инвентарь отвечать!» И выдал назидание. «Поставила бы мужикам бутылку и не кожилилась бы!» «Занимайтесь своим делом!» Бетушка подала сирену, шкипер, все еще поругиваясь, поспешил принимать чалку, народ с яра потянулся к дебаркадеру. Я сидел на бревне, бросал камни в воду и неожиданно услышал позади хруст гальки, затем знакомый голос. «У вас закурить не найдется?» «Не курю». «Не курите?» — переспросил дамка, бесцеремонно усаживаясь на одну со мной лисину. «Здоровье бережете? Или деньги экономите?» Мне с ним разговаривать не хотелось. Мне он надоел еще в Юнисейске. Из головы не шел Коля. Лежит сейчас в горнице, оглушенный снотворным, полуспит, полустрадает. Но скоро действие наркотика ослабнет. Чем тогда-то помогать парню? Подошел Аким, помогавший Люде грузиться на теплоход и оскорбленный Рублевкой, которую она хотела ему сунуть. «Ничего в людях не понимат. В гробу я видел ее рваный». Аким поздоровался с дамкой за руку, дал ему закурить. Дамка мотнул головой на меня. Аким ему что-то сказал, и они повели дружескую беседу о разных разностях. Бетушка отвалила от пристани, правясь вверх по Енисею. Из-за того, что всю ночь не темнеет, никому спать не хотелось. Народ не расходился с берега, шлялся в поисках развлечений и порой находил их. Дамка развлекался тем, что подкарауливал парочки в гуще тополей, за поленницами, в банях, в кустах и прочих укрытиях и натарел в шпионском деле до того, что спрятаться от него сделалось невозможно. За докучный интерес парни изволохали дамку, он вроде бы унялся, но шпионское ремесло оказалось такое неистребимое, душу гложущее, что не было от него покоя, так и тянуло в поиск. Притерся дамка к поселку чушь. Рыбаки охотно брали его с собой для потехи. И, притворяясь дурачком, показывая бесплатный театр, он между делом освоился на самоловах, схватил суть рыбной ловли, обзавелся деревянной лодчонкой с поношенным мотором, которую продал ему убегавший от властей залетный браконьер. Дамка выбросил два конца и, к удивлению мужиков, стал довольно-таки бойко добывать рыбу и еще бойчее ее сбывать встречным и поперечным людям. На теплоходах, самоходках, катерах, автомашинах, самолетах и вертолетах и на прочем водном и воздушном транспорте догадливые люди возят специальный запас горючего, выменивают на него в летнюю пору рыбу, дичину, мясо, зимой орех, шкурки. Расчет всюду натуральный, единица обмена – бутылка. С судна, идущего по соседней реке Аби, было изъято больше тонны рыбы, добытой с помощью бутылки. Чтобы отыскать это из года в год занимающиеся поборами судна и привлечь к ответственности капитана, который разжирел на перепродаже рыбы до того, что уж дачами и автомобилями завалил себя и детей, потребовалась санкция прокуратуры. Но до бога с плоского приобья высоко. До прокуратуры далеко. И ловят свободно рыбку-деляги вроде дамки летом самоловами, зимой подпусками, да радуются удачливой жизни. Между тем, до войны таких вот джентльменов удачи на Енисей почти не водилось. Тогда рыбозаводы заключали договоры с местными и наезжими рыболовами, выдавали им аванс, ловушки, раз в неделю объезжали с рыбосборочным ботом артельные становища, принимали добычу, снабжали рыбаков продуктами, рукавицами, фартуками, сапогами и прочей спецодеждой. И они-то, эти маленькие, часто из двух всего мужиков состоящие артели, были самым строгим надзором на реке, потому что хотели добыть больше рыбы, выполнить план, чтобы получить осенью законные премиальные. И организации, ведающие старательским ловом, платили им за рыбу побольше, чем постоянным колхозным бригадам. Я и сам когда-то рыбачил с отцом и его напарником Александром Высотиным в такой вот договорной артели, и сколь не приглядывался к речным пиратам, сколь не вел разговоров о нынешних порядках в рыболовецком промысле, убедился в том, что они с облегчением прокляли, кинули бы темную, рисковую свою работенку, перешли бы за милую душу на законный лов, только что просчитывались с ними честь по чести немедными копейками. Ну а пока... На реках торжествует ночной темный лов. Дамка вино попивает, песенки попивает. Один раз попалось ему 30 стерлядей, пара килограммов по 6. Уж пофартило так пофартило. Главная рыба почти вся живая. Сонных стерлядей выбросил за борт всего несколько штук. Утомился рыбак, но такая радость на душе, кричать захотелось. Заткнет он бабе своей пасть, заткнет. Она его за рыбалку со свету сводит. Глаза еще не продерет, сосна уж изрыгает. Не просыхашь, мокростелька, жизнь свою и мою загубил. И все в таком вот роде, прямо и вспоминать неприятно. Покуривал дамка папиросочку, плыл на лодочке, в подтоварнике стерлядочки хлоп да хлоп об доски хвостиками, и на их рептиком скреблись, поцарапывались. Живучие и гручие рыбешки, поскорее им на сковородку охота. Мотор не заведен, самосплавом двигалась лодка. Хозяин ее наслаждался природою и пароходика вроде бы никакого не ждал. Налетели на дамку пауты. В этой местности они с воробьев почти. Башки у них вертучие, фосфорные, отвислые зады, как у зебров, полосатые, жалы, что железнодорожный костыль. Зевни, и он тебе тут же, пуще путейской бабы, всадит его в спину или еще куда. Кружат над лодкой пауты, гудят военными истребителями, лбы будто у такси зеленым светятся. «На, на, куси! Куси!» — потравливал зловредное зверье дамка, протягивая плоскую с обломанными ногтями руку. Сам себе не веря, паут опустился на кожу. От запаха бензина, от недоверия ли, может, от предчувствия близкой крови, зад паута ходуном ходит. «Насосовьем паразите действовать начали!» Заметив, как наклонился, оттопырил зад и жадно замер паут, спохватился дамка и со всего маху саданул паута. Увлекся тот, бдительность утратил, и вот тебе результат. Поплыл кверху брюхом, крылом и лапами шевелит, взняться пробует. Хлесь паута какая-то рыбешка, только его голубчика и видели. «Взаимодействие сил». Ударился в размышления дамка. «Природа сама устанавливает баланец между добром и злом». На горизонте показался дымок. Под ним, под дымком, силуэт обозначился с паута величиной. Слать понутру рыбака раскатилась, под ложечкой засосала. И такая жгучая истома прошила все тело. «Ну что тебе перед первым грехом?» «Матушка, царица небесная! Или какая еще? Вот они, мгновения жизни, ради которых мокнешь, головой рискуешь, с бабой грызешься!» Паут в лодке был не один, их пара была. Муж и жена, скорее всего. Оставшись вдовой, паутиха стервоза слетала на берег за подмогой. Над головой дамки завертелось, загуделось десяток истребителей. «У-у-у, контрики! Чего доброго цапнет который?» Дамка хватанул заводной шнурок, мотор не взял, пукнул, хукнул, выбросил дымок. С третьего или четвертого дерга схватило, понесло. Дамка за борт лодки поймался. Хватит, вываливался уж. Ладно, пароход шел, Спасательный круг бросил, вынули дамку багром из воды матросы, да еще пьяным напоили, и распотешил же он тогда пароходный народ. Хрипит, чадит перетруженный моторишка, форсунки в нем или гайки какие дребезжат, возьмет и развалится. Что тогда? Но нет возможности щадить мотор, скорее требуется плеснуть на каменку. Все в рыбаке спеклось. «Эх, вихрем бы обзавестись!» — вздыхал дамка. «Да где его достанешь? Вихри на магистрали продает, чтоб в воскресенье или в заслуженный отпуск трудящиеся могли мигом доставить красоток на лоно природы и культурно с ими отдыхать». Душа дамки млеет от хороших предчувствий, всех ему людей прощать и любить хочется. Он перед целью и все ближе исполнение его вожделенных желаний. Шел не пароход, шел однопалубный кораблик с уютными свежекрашенными надстройками, радио на нем играло. «Начальство», — уважительно подумал дамка, — «по службе куда-то катит. Можно и дерануть, не обеднеют». С такой бодрой мыслью дамка заглушил мотор, вынул из-под товарника стерлядку покрупнее, встал во весь свой рост. Да какой же у него рост-то? Взгромоздился на беседку, чтоб скорее заметили, и, взявши рыбину за хвост, замахал ею, закричал. «Эй, громадяне, товарищи! К вам обращаюсь я, друзья мои, со стоном алчущим. Продаю, чуть не за даром отдаю. Эй!» Стерлядь была живая, изгибалась, выбрасывала круглые хватки и губы, топорщилась жесткими плавниками, ровно бы желая улететь. Дамку заметили, подали ему сигнал, не предусмотренный ни одним речным правилом, но все же на всех наших водах известный. Этакое обволакивающее, ласковое подгребание под себя белым флажком. Сблизились, сошлись, будто при абордаже, узкая старенькая лодка и беленький кораблик с черным корпусом и деловито строгой обстановкой на палубе. Даже радио не бодрилось, не орали по нему, как под топором. Лишь какая-то нерусская дамочка почти шепотом на ушко жаловалась, умоляла. «Кондуктор, кондуктор, продай мне билет». «А хрена не хочешь? Билетов нет». Дамка всякую песню, пословицу ли мгновенно переиначивал на свой лад. «Да, строгий, видать, народ едет, деловой. Геологи не иначе. А то из министерства какого? С проверкой финансов и дисциплины труда». Дамка внутренне подобрался, постражал. Лодку прикрепили к кормовому гаку кораблика, рыбака почтительно пригласили в салон. Там его несколько насторожили картинки, прибитые к стенам. На одной картинке катастрофа жизни изображена. Завод с трубой на берегу, из него мазут потоком в реку хлещет, а сетры, окуни, лещи и судаки кверху брюхом плавают, раззявили рты и испускают дух. «А что делают, сукины дети?» Поскорбел лицом дамка и обнаружил на соседней картинке своего брата-самоловщика. Осетрина икреной, судя по раздутой пузе, запоролся на крючьях и сдох. Но как-то так сдох, что сохранил способность осуждающе смотреть на человека, скорчившегося в углу картинки. От пронзающего рыбьего взгляда перекосило рожу самоловщика. «А рожа-то рожа! Не приведи, Господи!» Брюзгливая, немытая, нос сизый, глаза мутные. Приснится, веруешь, не веруешь, закрестишься. С другого боку картинки человек с остро сдвинутыми бровями, трезвый, на Черемисина, местного рыбинспектора смахивающий, стоял во весь рост, будто на давнем военном плакате, тыкал пальцем прямо в дамку. «Браконьер — враг природы. Браконьеру бой!» Рыбак поежился, и давай позанимательнее чего отыскивать, и меж этих и других картинок совсем нечаянно обнаружил в тетрадную страничку величиной застенчивый листок, на котором красным и синим написано «Товарищи рыбаки, не губите молоть промысловых рыб. Выпускайте ее без повреждений изо всех орудий лова в водоемы. Помните, молоть – основа ваших будущих уловов». Душа дамки стронулась с места. Он заозирался, наткнулся взглядом на человека, свойски ему улыбающегося. «Ну и как картинки?» «А мы молоть не трогаем. Для будущих оставляем уловов, мы ее берегем». Вскинув узкое рыльце в потолок, обитый белым пластиком, залился рыбак. Человек доставал из стола какие-то бумаги, улыбаясь, все еще приветливо качал головой, но уже с грустинкой. «Может, у него жена померла? Или еще какое горе случилось? А я ржу». «Почем стерлядь?» Все еще роясь в столе, поинтересовался незнакомец. Дамка надеялся, как водится, сперва разгонную пол-литровку выставят, закуску вроде свежего редкостного тут в эту пору огурца дадут, потом уж торг откроется. Но ничего не подавали. «Ах, вы так! 1,5 рубля! «Ну, любезный, везде по рублю». «Везде по рублю, а у нас 1,5, и никаких гвоздей». Дамка даже сам себе понравился. Такой он боевой, такой непреклонный. Во как закалила характер река и природа. Этак пойдет дальше дело, так он, пожалуй, возьмется свою бабу бить, а не она его. И тем стиляжникам, что за шпионаж наказали, тоже по отдельности навешает. «Это почему же у вас такая дороговизна?» «Моторы худы, раз!» — загнул палец дамка. «Бензин поди достань, 2, рыбнадзор пежит, 3, вино вздорожало, 4». И как только помянул про вино, вся спесь разом утратилась, понесло дамку, затараторил он базарной торговкой, не соблюдая никакой солидности и пауз. «Ангарская пошла, от жиру текет, баба именинница, магазин далеко, торговаться не досуг, в роте пересохла». «Постой, постой!» — взмолился пароходный человек, отыскав, наконец, ручку и открывая какую-то книжку. «Пулемет! ЧКАС! Прошил! Оглушил!» «У Прасковьи Чири и у Мелани Волдыри, если дороги стерлядки, хошь бери, хошь не бери!» — подхватил к месту бойкую складуху дамка. «Соловей! Баскобайник!» — заново обмерил взглядом дамку человек. «Ершов! Прямо Ершов!» Дамка вошел в интерес. Не тот ли это Ершов, что оргнабором в краевой конторе ведал? Солидный такой мужчина, не курящий. У него еще жена, не первая, вторая жена, на пристани кассиршей работает. Оказался однофамилец Ершов, автор «Конька-горбунка». Пошел разговор про оргнабор и другие известные дамки организации, в ходе которого он все про свою жизнь рассказал и фамилию выболтнул. Народ в салон набился, слушает, похохатывает. Дамка и рад стараться. Жалко ему, что ли, потешить людей. Да и не терял он окончательно веру на предмет угощения. Но приближались к чуши, и гражданин, так загадочно улыбавшийся, грозно хлопнул по столу. «Хватит, повеселились!» И обратился к молодому парню в речной форменке. «Сколько?» 30 голов, 47 килограммов». «Так...» Гражданин уставился на дамку, точно генерал в погонах с красной окантовкой. «Нагреть бы тебя на 50 за каждую голову и лодку изъять. Да за бесплатный спектакль скидку сделаем. На вот, распишись. Жене на именины». Дамка глянул на бумагу и подавился языком. Первый раз в жизни не мог найти слов. Пробовал рассмеяться, давая понять, что и сам он большой хохмач, шутку ценит и понимает. Но вместо привычного получилось «Ой-ю! Товарищи! Товарищи!» — лепетал он в полуобмороке, когда его саживали обратно в лодку. «У меня дед красный партизан, и отец тоже заслуженный товарищи!» Кораблик, весело попукивая трубой, бросая кругляшки дыма, уходил на север. Лодку кружило течением, несло мимо чушек, карасинки, и пронесло вдаль. Крутила в устье Сыма, когда востротолая жена дамки, у которой, когда именины она и сама не помнила, уговорила одного рыбака догнать лодку. И если не хватил супруга паралич, если нажрался он до потери руля и лежит на дне лодки, доставить его домой. Тут уж она с ним сама разберется. Дамка был трезв и до того напуган, что и доставленный в чушь все повторял оконтуженно. «Товарищи, товарищи, у меня дед!» Жена дамки напугалась. «Ой, изурочили, озевали!» — закричала. «Это все киржаки, киржаки, ушкуйники болотные!» Всю ночь отваживалась с дамкой жена, поила настоями 10 трав с 7 полян, однако никакие домашние и лесные зелья знахарей и даже святая вода желаемого действия не произвели. Больной перестал, правда, повторять насчет деда и заслуженного отца, но закатывал глаза, трудовой его язык не ворочался, голова не держалась, дело подвигалось к концу. И тогда жену дамки те же лесные люди-старообрядцы, которых она срамила, надоумили испытать еще одно, последнее средство — принести земли из бани из-под крестом лежащих половиц, разболтать с вином и выпоить, пусть даже насильственно. Этак в тайге от веку вызывали в живом теле отвращение к мертвой земле. Дамку от банной грязи выворотило наизнанку. Отравленный лекарями, он уже послушно все исполнял, покорно принял и вареного молока с настоем полыни. Уснул младенчески тихим сном и не крутился, как всегда, не ворочался целых двое суток. Тем временем выяснилось, по Енисею делала пробный рейс судно краевой рыбинспекции, оборудованное по последнему слову техники. Так что если бы дамка не полез самодуром в пасть рыбхалеям, они бы все равно его изловили и ошморгали как липку. Старуху Куру знали и по контуру, и по дыму, даже по звуку двигателей в ночное время отличали. Теперь вот пойди поборись с имя. Жертву рыбнадзоровского террора жалели, успокаивали, пробовали напоить задарма, но жена отстояла дамку от посягательств. Скоро, однако, дамка очухался, снова занялся тайным промыслом, пил, веселился, не хотел платить штраф. Вот и спровадили его в суд, вот и перекрестились наши пути в Енисейске, и появилась у дамки новая причина для веселых рассказов. Выжидая время, в сонные предутренние часы дамка томился бездельем, сдерживался изо всех сил, чтоб не податься в шпионский вояж. Ему хотелось выпить. Он пробовал выведать у Акима, не разжился ли пол-литровкой на бетушке, но тот цыкнул на него. И мы пошли от реки через большой и бедный огород, где только еще набирала цвет картошка, третьим листом топорщились огурцы в срубе парника, чуть мохнатилась морковная гряда, на обочинах жалась к жердям вялая крапива. Шли медленно туда, где мучился умирающий брат. Тех наркотиков, которые ему давали в местном медпункте, хватало уже только часа на 2-3. Надо было думать и решать, где и как доставать лекарства. Дамка сразу из памяти исчез, забылся. Да они, такие люди, только и заметны, когда мельтешат перед глазами. Память не держит их, они улетучиваются, как дым от сырого костра, хотя и густой, удушливый, но скоротечный. За жердями огорода, за старой дверцей, устало и серо светилась речка, на дне которой лежали сотни и тысячи самоловов, сетей, подпусков, ут, и путались в них, секлись, метались в глубине проткнутые железом осетры, стерляди, таймени, сиги, налимы, нельмы, и чем строже становился надзор, тем больше их умирало в глуши воды, и плыли они потом, и запрелые, безглазые, застегнутые по вздутому брюху пуговицами плащей, метались по волнам, растопырив грязью замытые крыла и рты. И как охраняющие реку люди, так и воровские на ней действующие браконьеры удрученно качали головами. «Что делается? Что делается? Гибнет народное добро».